По дороге в приют произошло событие, которое заставило меня нахмуриться. Трое маленьких детей, которые казались бедными и были довольно грязными, играли вокруг, гоняясь друг за другом. Но вот одна из них, молодая девчушка, споткнулась о камень, врезалась в мужчину, одетого в обычную одежду ниндзя, и упала на задницу. «Простите, мистер, я вас не заметила», — робко сказала девочка. Человек, который, судя по глазам и волосам, был учихой, посмотрел на детей, как на муравьев. Затем пнул девочку, высокомерно сказав: «Как ты смеешь нападать на меня и пачкать одежду члена военной полиции Канахи? Тебе следует преподать урок». Не обращая внимания на отвращение, с которым все на него смотрели, мужчина подошел к трем детям, готовый избить их, но кто-то рядом со мной быстро встал перед ними и закричал на него: «Ты что делаешь?» Глава 11. Гнилой учиха, увидев кого-то из того же клана, что и он, а также из военной полиции, которая, как он полагал, должна была защищать гражданских лиц, не причиняя им вреда, Саски очень разозлился. Потому он встал на пути этого человека и закричал на него: «Ты что делаешь?» Мужчина чувствовал раздражение из-за кричащего на него мальца и хотел было оттолкнуть Саски, но замер, увидев, кто перед ним. Младший сын главы клана Учиха и младший брат величайшего гения в деревне, Итачи Учиха. Лицо мужчины осунулось и побледнело, когда тот понял, что Саски вот-вот ударит его, но тут же вздохнул от облегчения, увернувшись от летящего в него сюрикена. Однако он все равно будет наказан, если об этом сообщат непосредственно Фугаку, поэтому он все еще беспокоился. «Что же здесь делает Саски?» — подумал он, прежде чем нервно сказать: «Я просто преподаю им урок, чтобы они в следующий раз вели себя должным образом». Саски вновь закричал: «Вы член военной полиции, вы должны помогать гражданским лицам, а не нападать на них, когда они случайно натыкаются на вас». Я заметил, что мужчину раздражают слова и поведение Саски, но он попытался скрыть это, зная, что ничего не может сделать в этой ситуации. Что касается людей вокруг, наблюдающих за этим с самого начала, они не делали ничего, чтобы помочь детям. Они просто одобрительно кивали Саске, из-за чего мне хотелось блевать. Мужчина быстро успокоился, и его глаза на мгновение загорелись, когда он вспомнил возраст Саске, поэтому он сделал извиняющееся лицо и поклонился Саске, сказав с сожалением в голосе: «Мне очень жаль, такого больше не повторится. Ты можешь забыть об этом, пожалуйста». Саске было всего 5 лет, поэтому он был неопытен в общении. Он смутился, когда этот взрослый человек кланялся и извинялся перед ним. Это привело к тому, что он фыркнул и сказал: «Хаем, если я увижу, что ты снова над кем-то издеваешься, я скажу отцу и брату». Мужчина кивнул головой и поблагодарил Саске, прежде чем быстро убежать, поджав хвост. Я не вмешивался от начала и до конца, просто холодно наблюдал, глубоко задумавшись. У клана Учиха тоже много гнилых людей, независимо от того, было ли это высокомерное поведение вызвано их гордостью за свою родословную, или из-за угнетения со стороны деревни, или и то, и другое. Обращаться с детьми так непростительно, мне нужно быстро разобраться с этими опухолями. Саски обернулся и посмотрел на меня, а я просто пошел к детям, жестом приглашая его и Наруто следовать за мной. Это были два мальчика и девочка лет 6-7 в потрепанной одежде. Девочка держалась за свой крошечный живот от боли, в то время как двое других детей стояли на коленях рядом с ней с обеспокоенными лицами. Они посмотрели на нас, и один из мальчиков сказал со слезами на глазах: «Пожалуйста, помогите Мике, ей так больно». Наруто и Саске посмотрели на меня, так как у них не было способа помочь ей. Я опустился на колени рядом со страдающей девочкой и взял 2 таблетки из инвентаря. Эти 2 пилюли я купил в огромном количестве в аптеке для своего обучения. Одна – обезболивающая, а другая таблетка – ускоряет выздоровление. После того, как девочка съела таблетки, ее бледный цвет лица начал приходить в норму, а нахмуренные брови немного расслабились, поэтому я сказал двум мальчикам: «Она все еще не может нормально ходить, ей нужно отдохнуть, но скоро она будет в порядке». Я услышал слабый голос, говорящий: «Спасибо, это была девушка». Я кивнул ей: «Пожалуйста, вы трое сироты?» Они одновременно кивнули, и один из мальчиков ответил: «Да, мы живем в детском доме недалеко отсюда». «Ну, я догадался об этом по их одежде. Мы шли туда, не могли бы вы показать нам дорогу?» Мальчики быстро воскликнули: «Оставьте это нам». Я поднял девочку на спину, что застало ее врасплох и немного смутило, но я этого не заметил, потому что в этот момент подумал: эта девочка довольно легкая для своего возраста, похоже, в приюте не хватает не только одежды. Мы снова пошли, слыша, как Наруто и Саски припираются. Почему ты отпустил его? Не твое дело. Вскоре эта перепалка переросла в драку. Мне пришлось разнимать их, после чего у меня разболелась голова. Когда мы пришли в приют, я объяснил воспитателю, что случилось с девочкой. Попрощался с детьми, прежде чем спросить о ситуации и количестве детей здесь. Я хотел отправить еду и одежду детям, в результате чего воспитатель благодарил меня снова и снова. После этого я провел остаток утра, тренируясь с Саски и Наруто, прежде чем каждый из нас вернулся домой. Тем временем в штабе Хокаге, третий Хокаге сидел за своим столом, разбирая какие-то документы, пока в дверь не постучали и он не сказал: «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошел человек в форме Анбу. У него были серебристые волосы, худощавое, но мускулистое тело, на лице маска льва-собаки, с изогнутой пастью и раскосыми глазами. Глаза вырезаны немного шире, чтобы вместить шаринган, который виднелся в левом глазу. Это был Какаши Хатаке, будущий капитан 7 команды, но в настоящее время он был не более чем тенью своего прежнего гениального «я» из-за всех трагедий, случившихся в его жизни. Какаши опустился на колени перед Хокаге и начал докладывать. Недавно Наруто сблизился с ребенком из клана Учиха примерно его возраста. Сарутоби выглядел удивленным и спросил: «О, кто-то действительно подошел к Наруто?» «Нет, согласно моему расследованию, именно Наруто подошел к магазину этого парня», — сказал Какаши. Сарутоби снова удивился: «Ты сказал, что он ровесник Наруто, а у него уже есть магазин?» «Да, у него есть кондитерская, которая быстро прославилась. Некоторые даже говорят, что это лучшая кондитерская в Конохе. Наруто посещал это место много раз до вчерашнего дня». Бакария Учиха заметил, что он смотрит на его магазин, и пригласил его войти. Позже, в тот же день, он посетил дом Наруто, даже пригласил его поужинать в раменную, а сегодня они посетили приют вместе с другим ребенком, младшим братом Итачи, Саски Учихой. Какаши сообщил обо всем, что произошло за последние несколько дней, так как он отвечал за надзор и защиту Наруто. Сарутоби глубоко задумался, прежде чем сказать: «Да, он сирота, его родители погибли во время инцидента 5 лет назад, помогая сопровождать гражданских лиц, он живет один на территории Учих». Сарутоби, казалось, почувствовал облегчение от чего-то и сказал: «Похоже, этому ребенку было грустно из-за Наруто, потому что он тоже сирота. Присматривай за ними на всякий случай, но не вмешивайся, пока не сможешь подтвердить причастность лидеров клана Учиха». Какаши быстро отдал честь и сказал: «Да, сэр», прежде чем его тело мелькнуло прочь из кабинета, оставив глубоко задумавшегося третьего Хокаге одного. Глава 12. Усиление. Вернувшись на территорию Учих, после тренировки с Наруто и Саске, я решил проверить, выполнил ли я какие-либо задания после всех этих событий. «Квесты», сказал я в голове и сразу вошел в раздел завершенных, где нашел квест «Друг главного героя 2. Подружись с 2 главными героями в этом мире. Награда 300 очков плюс дополнительная награда в зависимости от подружившихся персонажей. Завершен. Задание «Друг хвостатого зверя 1. Подружитесь с одним хвостатым зверем из этого мира. Награда 500 очков плюс дополнительная награда в зависимости от подружившегося зверя. Завершено. Квест «Путь лорда 1. Получите одного надежного последователя, который не предаст вас. Награда 1000 очков плюс дополнительная награда. Завершено. Квест «Путь лорда 2. Получите 2 надежных последователей, которые не предадут вас. Награда 3000 очков плюс дополнительная награда. Завершена». Я был удивлен всеми заданиями, которые выполнил, и в то же время восхищен одним заданием «Путь лорда». Зная, как работает система, я могу доверять Минато и Кушине в будущем, что очень здорово. «Принять все награды», мысленно сказал я и получил уведомление. «Вы получили 4800 очков, чакру Ашуры, наследника Курамы, усиление нервной системы, продвинутое запечатывание. Чакра Ашуры многократно увеличивает близость пользователя с энергией природы. Наследник Курамы поднимает талант тела и чакры на 2 уровня и дает дополнительное увеличение физических и духовных способностей. Усиление нервной системы. Повышение скорости реакции и обработки информации в 25 раз. Продвинутое запечатывание говорит само за себя, я не колеблясь использовал одно за другим, начиная с него. Затем я использовал чакру Ашуры, чувствуя, как что-то циркулирует в моем теле, прежде чем остановиться у моего лба. Я чувствовал себя таким сосредоточенным, как никогда раньше. Вскоре я начал ощущать новый тип энергии в воздухе, который не чувствовал раньше, отличающийся от обычных элементов, и почувствовал сильное желание от моего тела поглотить его, но я сдержал себя, чтобы продолжить использование других наград. Следом я использовал наследник Курамы и почувствовал, как мои тело и душа горят, но это почему-то не было больно. Постепенно мое тело начало меняться, мои мышцы начали увеличиваться, а затем сжиматься. Внутри моего тела происходили большие изменения. Мои кости, мышцы, нервы, кожа, каналы чакры, все это разрушалось и регенерировало, мои органы трансформировались каждый по-своему, моя кровь продолжала испаряться и конденсироваться. Что касается моей души, я даже не могу представить, какие изменения с ней происходили, но по итогу я чувствовал себя еще более связанным со своим телом, что давало мне ощущение целостности. Процесс длился час, прежде чем он закончился, и я почувствовал, что разница между нынешним мной и мной раньше подобна ночи и дню, все мои чувства усилились до ужасающей степени. Я вижу так далеко, но ясно, и то же самое с моим слухом, я слышу, что люди говорят в домах вокруг, заставляя меня чувствовать себя нехорошим человеком. Что касается моего обоняния, я могу чувствовать разные запахи в огромном радиусе вокруг меня и даже различать каждый из них, не говоря уже об ужасной силе, пронизывающей каждый дюйм моего тела, заставляющий меня чувствовать себя непобедимым, хотя я и знаю, что далек от этого. Я быстро успокоился и не смог не усмехнуться, думая, что риск, на который я пошел, действительно того стоил. Моя реакция и скорость обработки информации были значительно увеличены от этого усиления. Что же со мной будет после усиления нервной системы? Подумал я, быстро используя его, потому что больше не мог ждать. Я чувствовал, как все мои нервы накаляются. И на этот раз это вызвало у меня ужасную боль, которой я не ожидал, так как предыдущее усиление было безболезненным, но я не мог долго размышлять об этом, потому что сразу потерял сознание и упал на пол. 24 часа спустя, я проснулся в комнате, которую не узнал, и с моими новыми усиленными чувствами я услышал женский голос в другой комнате, в котором узнал Микото Учиху. Бакари-кун действительно будет в порядке. Он был без сознания уже целый день. Мужчина, с которым она разговаривала, ответил ободряющим голосом. «Не волнуйся, Микото», доктор сказал, что ему больше не больно и он скоро проснется. Микото вздохнула с облегчением, прежде чем обеспокоенно посмотрела на мужа. «Дорогой, как ты думаешь, кто-то напал на Бакари-куна?» В глазах Фугаку на мгновение мелькнула опасная вспышка, прежде чем он сказал. «Мы узнаем, когда Бакари проснется». «Давай пока ничего не будем предполагать, но верит ли он сам в то, что сказал, никто, кроме него, не знает». Внезапно они услышали шаги, доносящиеся с лестницы, обрадовались, и Микото бросилась к малышу, крепко обнимая его со слезами на глазах. Глядя на женщину, обнимающую меня и рассказывающую, как она беспокоится обо мне, я не мог не почувствовать, как мое холодное сердце согревается. Я похлопал ее по спине, говоря: «Теперь я в порядке, Микото-сан, не волнуйся». Фугаку посмотрел на меня и сказал с улыбкой: «Я рад, что ты в порядке, мы действительно волновались, Саски даже не мог тренироваться». Я вышел из объятий Микото и сказал с теплой улыбкой: «Спасибо, что беспокоишься обо мне, это делает меня счастливым». Фугаку кивнул мне, и мы снова сели за стол. Я с любопытством спросил: «Где Саски?» Микото тихо усмехнулась и сказала: «Он так волновался, что хотел убедиться, что ты получишь лучшие лекарства, поэтому он пошел купить их сам. Даже если сейчас ты чувствуешь себя хорошо, ты должен принять свое лекарство, хорошо?» Микото закончила говорить с суровым лицом, не принимая «нет» в качестве ответа. Я принял ее просьбу, так как знаю, что она все еще беспокоится. Внезапно Фугаку серьезно спросил: «Бакари-а, как ты оказался в таком состоянии? На тебя кто-то напал?» Все так медленно, подумал я, благодаря своей новой скорости обработки, я мог бы придумать много причин в одно мгновение, но я пошел с самой правдоподобной из них, сказав: «Я недавно купил несколько тяжелых грузов и тренировался с Саски и Наруто все утро, пока носил их, поэтому, когда вернулся домой, почувствовал себя истощенным, в тот момент, Когда я снял их, я упал в обморок, даже не осознавая этого. Услышав причину моего обморока не от того, что кто-то напал на меня, они вздохнули с облегчением, но в то же время Микото разозлилась, но сразу успокоилась и сказала: «Бакария-кун, почему ты так безрассудно тренировался?» Я сказал: «Потому что я хочу стать сильным». Ее гнев снова поднялся, и она сказала: «Тебе всего 5 лет, ты не должен беспокоиться о том, чтобы стать сильным. Микото-сан, ты действительно веришь, что мы живем в период, когда ты можешь жить, даже если ты слаб? К сожалению, мне совершенно ясно, что будущее клана не оптимистично, и мне нужны силы, чтобы изменить его и защитить тех, кто мне дорог в нем». Глядя на мою серьезность, и Микото, и Фугаку потеряли дар речи, так как даже Итачи не показывал такого уровня интеллекта в столь юном возрасте. В то же время они были в восторге от того, что я тренировался, чтобы помочь ситуации клана, заставляя Микото чувствовать себя плохо из-за того, что она рассердилась на меня, в то время как Фугаку серьезно спросил: «Бакария, как много ты знаешь о текущей ситуации клана в деревне?» «Я знаю больше тебя, это точно», — подумал я про себя и ответил: «Я знаю немало. Посмотрим, что думает этот молодой человек, может быть, он поможет мне найти способ справиться с этой безвыходной ситуацией», — подумал Фугаку, грустя о своей жизни, пытаясь проконсультироваться с 5-летним ребенком. «Ну, с чего мне начать?» Глава 13. Первые шаги. Я быстро собрался с мыслями, думая о том, что сказать и о чем умолчать, так как большая информированность будет выглядеть подозрительно. Я начал объяснять, заявив очевидное. Во-первых, тот факт, что мы были изгнаны на окраину деревни, имеет очень ясное значение. Совет Конохи и даже Хокаге не доверяют нам. Согласно информации, которую я собрал, ситуация была аналогичной еще до инцидента с 9-хвостым, но они использовали этот случай как рычаг давления, чтобы загнать наш клан в угол, даже не имея доказательств нашей причастности к нему, и убрали все полномочия, которые у нас остались, кроме полиции, о которой я расскажу через минуту. Теперь, если мы будем полагаться только на историю, напряженность между нашим кланом и деревней началась из-за Мадараучихи, который впоследствии покинул деревню. Не было никаких причин для дальнейшего конфликта, но почему-то он никогда не прекращался. Я долго думал об этом. Сначала мне казалось, что это дело рук клана Синджу, но тот бедный клан, который был главным основателем вместе с нашим кланом Учиха, уже уничтожен, и только Цунаде Синджу все еще живет где-то с тех пор, как покинула деревню. Я задался вопросом, как это возможно, чтобы такой сильный клан, как Синджу, известный своей жизнестойкостью, вымер вот так, когда члены их клана были женаты на многих других семьях в деревне. Это не могло случиться само по себе, так что очевидно, что за этим кто-то стоял, и есть только 3 возможных виновника, у которых было достаточно власти в то время, чтобы сделать это. Первый подозреваемый, 3-й Хокаге, 2-й, совет старейшин, и 3-й, наш клан, но я знаю, что это не наш клан. Так что остается либо 3-й Хокаге, либо совет старейшин. Кто бы это ни было, 3-й Хокаге не может не знать правду. Что же касается совета старейшин, я думаю, что самый главный подозреваемый, Данза с его корнем, плюс я уверен, что они убили много людей законно, бросив тех на передовую во 2-й и 3-й войнах ниндзя, как они сделали это с нами. Что касается мотивов, есть 2 варианта. Во-первых, они охотятся за нашей родословной, а во-вторых, хотят получить всю власть в деревне. В любом случае они попытаются уничтожить нас, это я знаю точно. Лица Микото и Фугаку постоянно менялись, начиная от любопытства и удивления, шока и, наконец, ужаса, от понимания того, что все их надежды на деревню бессмысленны. Они долго молчали, прежде чем Микото обеспокоенно спросила: «Бакария-кун, как ты думаешь, что мы должны делать?» В этот момент Фугаку тоже поднял голову и посмотрел на меня, надеясь, что я найду выход из этого затруднительного положения, так как могу хорошо обдумать ситуацию. Я задумчиво посмотрел на нее и сказал: «Прямо сейчас мы должны исправить нашу репутацию в деревне, и это подводит меня к ситуации с нашей полицией. Она причиняет нам больше вреда, чем пользы, особенно тем, как некоторые из их членов используют свою власть. Не знаю, сказал ли вам Саске или нет, но вчера, когда мы с Саске и Наруто шли в детский дом, по дороге туда мы наткнулись на члена полиции, избивающего детей-сирот только потому, что они случайно столкнулись с ним. Это видело много людей. От таких членов нужно избавляться, иначе они потянут весь клан на дно. И Микото, и Фугаку выглядели очень рассерженными после того, как я объяснил, что вчера произошло. Я продолжал говорить, в то время как смотрел на Фугаку. И помните, иметь сильного врага намного лучше, чем иметь ненадежного друга. Глаза Фугаку печально блеснули на мгновение, прежде чем он успокоился. «Ну, я думаю, ты понял, что я имею в виду», — подумал я. Фугаку холодно сказал: «После изгнания на окраину другие старейшины нашего клана стали снисходительны и игнорировали подобные случаи, но мы больше не можем позволить себе терпеть такое поведение и дать нашему врагу повод расправиться с нами, поэтому я обязательно исправлю это, несмотря ни на что». Я посмотрел на него с улыбкой и сказал: «Хорошо, не волнуйся, у меня также есть другие мысли о том, как поднять репутацию клана». Молчавшая Микото с любопытством посмотрела на меня и спросила: «Что ты собираешься сделать, Бакари-кун?» «Я планирую открыть новые филиалы для своей кондитерской и других продуктовых магазинов, выбрать людей из нашего клана с хорошим характером для работы там. Я буду повышать им зарплату в зависимости от того, насколько хороши отзывы их клиентов. Таким образом это подтолкнет их лучше вести себя с людьми без нашего приказа, и никто не заподозрит, что наша истинная цель – поднять нашу репутацию, так как даже наши работники не будут знать это. Но вы не должны никому говорить, даже Саске или Итачи», — сказал я и увидел, как загорелись их глаза. Микото взволнованно посмотрела на меня и сказала: «Бакари-кун, ты потрясающий, пожалуйста, позволь мне помочь в этом проекте». Я кивнул с улыбкой: «Конечно, вы облегчите мне работу по управлению разными магазинами». Она счастливо улыбнулась моему согласию. В то время как Микото считал это хорошим решением, Фугаку думал: «Неужели он не доверяет клану? У нас есть шпионы, он слишком осторожен, но я думаю, что это к лучшему». Почему-то это заставило его подумать о своем старшем сыне Итачи, но он постарался пока отбросить эти мысли. Мы еще немного поговорили и пришли к согласию в том, сколько магазинов мы должны купить и кого нанять в качестве рабочих, и остановились только тогда, когда Саске вошел с серьезным видом, сказав: «Я вернулся». На его лице быстро появилась улыбка, когда я позвал его: «Йосаске, иди сюда. Бакари, как ты себя сейчас чувствуешь?» «Не волнуйся, я просто вздремнул», — ответил я с улыбкой. «Ты называешь пребывание в коме целый день сном», — сказал он с некоторым гневом, который придавал ему милый вид. «О, чувак, ты бы видел меня, когда я сплю, я впадаю в спячку на целые сезоны», — сказала я с усмешкой, заставляя его еще больше рассердиться от моих поддразниваний. «Давай попозже потренируемся вместе, ладно?» — сказал я и взъерошил его волосы, пока не почувствовал холодок по спине и не увидел, что Микото улыбается мне в садистской манере. «Бакари-кун, что значит потренируемся попозже?» — сказала она. Я слабо улыбнулся и сказал: «Я имел в виду потренировать наши навыки еды и сна». Конечно, она улыбнулась, удовлетворенная моим ответом, прежде чем уйти, чтобы приготовить нам обед, в то время как Фугаку вышел, чтобы сделать то, что мы планировали. Я оказался наедине с Саске, поэтому спросил его: «Как дела у Наруто?» Саске фыркнула и сказал: «Хаем, у него все хорошо, он беспокоился о тебе и хотел пойти со мной в наш клан, но мы встретили Хокаге по пути, и он взял с собой Наруто». Я кивнул ему, в то время как внутри подумал с усмешкой: «Твой хороший и плохой полицейский больше не будут работать. Хирузин, Минато и Кушина могут общаться с Наруто в любое время, так что они убедятся, что ты не получишь никакой информации». Глава 14. Введение в заблуждение Хагаки. Пока я наслаждался обедом с Микото и Саске, где-то в другом месте Канахи старик в шляпе и Хари в красном, длинном кимоно, завязанном белым поясом, шел к простому, но популярному ресторану с названием Ичираку Рамен. Рядом с ним шел маленький ребенок с колючими светлыми волосами, и, судя по его лицу, он почему-то был в плохом настроении, хотя многие в его положении были бы счастливы идти рядом с этим стариком. Они оба сели на стулья, и Хирузин сказал с теплой улыбкой: «Прошло много времени с тех пор, как я брал тебя на рамен, Наруто. Как ты себя чувствуешь в последнее время?» Наруто даже не взглянул на него и сказал: «Я в порядке». Хирузин выглядел удивленным, потому что этот грустный ребенок, с которым раньше было легко сблизиться, внезапно отдалился. Он сказал: «Давай сначала закажем». И он заказал рамен, думая, что после того, как Наруто увидит еду, его настроение улучшится, но когда рамен был быстро приготовлен опытным Тиучи и подан, Наруто все еще был в том же плохом настроении, заставляя Хирузина нахмуриться. Поэтому он спросил: «Ты, кажется, в плохом настроении, что-то случилось?» Наруто, который собирался начать есть, внезапно остановился и сказал, глядя на Хирузина: «Да, мой друг болен, и я собирался навестить его с Саске, но вы просто появились именно в этот момент. Вы следили за мной или как?» Глаза Хирузина вспыхнули при этом вопросе, и он подумал: «Ну, конечно, я не позволю тебе войти на территорию Учих одному, но был ли этот вопрос простым совпадением или же...» «Нет, это просто совпадение», Наруто не мог иметь в виду что-то подобное, но Хирузин не знал, что это далеко не совпадение. Хирузин быстро успокоился и сказал с извиняющимся видом: «Ах, прости, я не знал, что твой друг болен, расскажешь мне, что случилось, соберу-ка информацию об этом новом ребенке Учихи». Наруто был искренне опечален и сказал: «Я не знаю, даже Саске не знает. Вчера, когда мать Саске пошла навестить Бакария, она нашла его без сознания. Саске сказал, что врачи не понимают, что с ним не так, поэтому сегодня он был отправлен за лекарством для Бакария, и я собирался сопровождать его. Не похоже, что это было запланировано, чтобы заманить Джинчурики вглубь их территорий. Может быть, мы просто слишком резко отреагировали, но лучше перебздеть, чем недобздеть, перестраховаться сейчас, чем потом сожалеть», — подумал Хирузин и сказал: «Понятно, я надеюсь, что у него все хорошо. Кажется, тебе действительно нравятся друзья, которых ты завел». Тем временем внутри печати Наруто, Кушина злилась на то, как Хирузин откровенно допрашивал Наруто в облике безобидного старика, в то время как Минато пытался успокоить ее слабой улыбкой, скрывая за ней холод, растущий в его сердце. Наруто с набитым едой лицом сказал: «Да, мне нравится Бакария, что же касается Саске, то он просто раздражает». Хирузин сказал: «О, кажется, этот Бакария действительно удивителен, раз он тебе так нравится». Глаза Наруто загорелись, прежде чем они снова потускнели, и во время еды он сказал: «Да, Бакария, самый хороший человек, которого я знаю, я хотел бы, чтобы он не был одержим деньгами и скорее бы стал более талантливым, чем Саске, чтобы мы могли побить его. О, приятно знать, что еще один монстр не собирается выходить из клана Учиха. Иметь дело с Шисуи и Итачи и так достаточно сложно», — подумал Хирузин, но осознал что-то странное и спросил: «Что значит одержим деньгами?» Наруто снова набил рот едой, чтобы скрыть выражение лица, когда отец приказал ему и сказал: «Ну, жует он всегда говорит, что его мечта – стать самым богатым человеком в мире». В этот момент Хирузин вспомнил, что у парня уже есть кондитерская, и подумал: «Он просто человек, который хочет заработать деньги. Может быть, в конце концов он станет бизнесменом или кем-то еще, о ком не стоит беспокоиться», — решил закончить этот разговор, так как узнал то, что хотел. «Понятно, ну а теперь мне пора уходить, так как у меня есть работа. Прощай, Наруто, пусть воля огня горит во всех вас», — сказал Хирузин, заплатил за рамен, который они съели, и ушел, куря из своей трубки. «Чтоб ты сгорел, грязный старик», — закричала Кушина и сказала с сердитым взглядом: «Бакария был прав, Хокаге действительно наплевать на нашего маленького Наруто». Минато кивнул, соглашаясь с ней: «Я же говорила, что не стоит жертвовать собой и оставлять Наруто наедине с этими людьми». Минато виновато посмотрел на нее и сказал: «Мне очень жаль, Кушина, давай просто надеяться, что Бакария-кун действительно поможет нам сделать новые тела, чтобы мы могли должным образом позаботиться о Наруто». Кушина кивнула с надеждой в глазах и спросила мужа: «Ты действительно собираешься работать на него?» Минато кивнул: «Я дал обещание, плюс мы действительно в долгу перед ним за то, что он дал нам шанс позаботиться о Наруто, так что пока это не причиняет вреда невинным, я помогу ему во всем, что ему нужно». Кушина одобрительно посмотрела на мужа и сказала: «Да, мы действительно в долгу перед ним, помочь ему – это меньшее, что мы можем сделать. Давай посмотрим, что ему нужно, когда встретимся с ним в следующий раз». Минато кивнул ей, прежде чем они начали говорить с Наруто о разных вещах. Вернувшись в дом главы клана Учиха, я наконец-то остался один в комнате, в которой проснулся. У меня было время проверить свои успехи, поэтому я сказал себе: статус, имя, Бакария Учиха, здоровье, 7800 плюс 100, мин, Чакра. 11 800 и плюс 160. Мин. Выносливость. 3000 плюс 40. Мин. Атрибуты. Сила 120. Ловкость 100. Телосложение 200. Живучесть 250. Выносливость 300. Дух 400. Навыки. Искусство метания 37 уровня. Искусство скользящего метания 19 уровня. Ближний бой 61 уровня. Техника водяной пули 15 уровня. Техника клонирования 1 уровня. Техника превращения 1 уровня. Кулинария 21 уровня. Контроль чакры 19 уровня. Медитация 21 уровня. Способности. Сохранение и загрузка. Карта. Родословная. Учиха 50%. Таланты. Мастер чакры. Великий мастер тела. Продвинутая кулинария. Продвинутое запечатывание. Я был удивлен тем, насколько большими стали мои атрибуты. С ними, если бы у меня была только высокая ловкость, но средняя сила, я все еще был бы так же силен, как ли на экзаменах на Чунина, но с высокой силой и ловкостью я должен был бы иметь дело с ниндзя уровня специального Джонина. Добавьте к этому мое телосложение и жизненную силу, и тогда я был бы просто военной машиной, если бы меня выпустили на поля боя. Но если добавить мои чувства и скорость реакции, даже я не могу оценить, насколько силен прямо сейчас, так как борьба – это не только атрибуты. Я также заметил, что мои атрибуты дали мне больше здоровья и чакры, чем раньше, вероятно, из-за увеличения талантов чакры и тела. Теперь я думаю, что моя чакра находится на уровне Джонина. Удовлетворенный своим прогрессом, я начал думать о том, каким должен быть мой следующий шаг. Узнать как можно больше от Минатой Кушины, так как мне очень не хватает техник и печатей. Тренировать свое тело в одиночку, чтобы достичь уровня Джонина и даже элитного Джонина, если это возможно. Расширить свой бизнес и, наконец, собрать информацию об очень опасном человеке с еще более опасными способностями, обладателе Мангекё Шарингана, Шисуи Учихи. Глава 15. Новые тренировки. Пока я планировал свое будущее и выздоравливал под присмотром Микото и Саске, шел разговор между Хирузином, который только что вернулся в свой кабинет, и хрупким стариком, опирающимся на трость. У него были черные лохматые волосы, а правый глаз был забинтован, скрывая шаринган. На лице у него Х-образный шрам на подбородке, который он получил в юности. Одет он в белую рубашку, поверх которой был накинут черный халат, закрывавший его от ног до правого плеча. Халат скрывает его правую руку, которая была перевязана и покрыта тремя большими золотыми скобами. Это рука, в которую будут имплантированы глаза Учих в нормальном будущем. Его называли Тьма Шиноби Шимура Данза. Мы не можем позволить Джинчурике оставаться рядом с этими детьми Учих. Кто знает, пытались ли они заманить его на свою территорию или нет. С нынешним положением дел это отличная возможность восстать против деревни, сказал Данза с явным гневом на лице. Независимо от того, как сильно ненавидит Данза, он очень умный и проницательный человек, потому что клан Учиха в будущем действительно планирует использовать Девятихвостого в своем восстании и контролировать его через Мангекё Шаринган Фугаку. К сожалению, Итачи предал их и передал эту информацию старейшинам напрямую. Данза, ты не должен быть настолько недоверчивым, в конце концов, Учиха, наши товарищи по оружию. Но ты прав, мы не можем позволить Джинчурике в одиночку ходить по территории Учих, поэтому я попрошу Какаши быть осторожным и поговорить с Шисуи и Итачи, чтобы действовать в качестве прикрытия, если понадобится. Им можно доверять. Теперь, когда я думаю об этом, я планировал пригласить Итачи в Анбу, когда он немного подрастет, но, похоже, придется сделать это раньше. Он более чем подходит с его-то нынешней силой. В любом случае, что ты думаешь, Данза, сказал Хирузин. Нет, Хирузин, ты идешь на огромный риск, полагаясь только на силу нескольких детей, для защиты Джинчурики. К тому же они могут предать нас. Будет лучше, если ты отдашь его мне, я буду тренировать его и удостоверюсь, что он верен деревне, и нам не нужно будет беспокоиться обо всех этих вещах, сказал Данза, пытаясь взять Наруто в корень и промыть ему мозги. Довольно. Ты думаешь, что я не знаю, кто распространяет все эти слухи о ребенке? Ты уже достаточно усложнил ему жизнь, изолировав его. Я не позволю полностью разрушить ее. Я нарушил свое обещание четвертому Икушине, но я не нарушу его больше, чем уже есть, гневно ответил Хирузин. Данза попытался оправдаться, но Хирузин быстро оборвал его и отпустил, сказав: «Это приказ, Данза, не делай сейчас никаких глупостей, ситуация в деревне и без того плохая». Данза фыркнул и ушел, ничего не сказав, с холодным взглядом в левом глазу. «Если ты не хочешь действовать, я сделаю все сам», — подумал он, вспоминая информацию, которую он получил о парне, их за которого все так вышло. «На следующее утро я поговорил с Фугаку о подготовке к бизнесу. Он сказал, что находится в процессе выбора работников из клана, и я могу начать выбирать из них с завтрашнего дня, что удивляет меня тем, как быстро он работает. Возможно, он очень напряжен из-за этой ситуации, хоть и сохраняет стоическое выражение лица. Что касается магазинов, то мы остановились на 4-3 для расширения кондитерского бизнеса, а оставшийся для открытия итальянского ресторана, который здесь будет чем-то новым и вызовет огромный интерес. После того, как мы закончили наш разговор, я спросил Фугаку, могу ли я посетить библиотеку клана. Он без колебаний согласился, заставив меня думать о различных техниках, которые я могу там изучить. Затем я заверил Микото и Саски в том, что я в порядке, и ушел к себе домой, но не раньше, чем пообещал вернуться, чтобы тренироваться с Саски. Когда я вернулся домой, первое, что я сделал, это использовал новую технику, которую получил от Минато, технику теневого клонирования. С чакрой уровня Джонина и очень низким мастерством, я едва смог сделать 2 теневых клонов. Глядя на свои копии, с тем же любопытным взглядом, что и у меня, я вспомнил, насколько другой мир, в котором я сейчас нахожусь. Я быстро вышел из оцепенения и дал каждому клону свои задания. Первый клон: вернись и посети библиотеку клана Учиха вместе с Саски, узнай оттуда как можно больше. Проследи за Итачи, если встретишь его. Второй клон: иди и открой мою кондитерскую, а когда закончишь, сходи к Наруто и узнай как можно больше от Минато и Кушины. Понятно, ответили они одновременно, прежде чем каждый ушел выполнять свои задания. Мне нужно решить проблему того, что мой магазин не работает без меня. Если завтра найду надежных работников, передам им свои рецепты, подумал я. Теперь, когда у меня нет ничего, что удерживало бы мое настоящее тело, начнется настоящая тренировка. Покинул свой дом незамеченным, благодаря карте и чувствам, и отправился к пустынной местности, окруженной деревьями. Открыв магазин, я быстро купил новые гири, так как старые стали бесполезны, и сосредоточился на тренировках. Сначала я хотел посмотреть, насколько твердым стало мое тело. Я достал из кармана острый кунай и начал медленно вонзать его в руку. Мне потребовались все мои силы, чтобы проколоть кожу, но я не мог протолкнуть его дальше через мышцы. В тот момент, когда я вытащил его, потребовалось всего 3 или 4 секунды, чтобы моя кожа вернулась в нормальное состояние. Я был приятно удивлен. Покончив с этим, я взял гири и приступил к изнурительной тренировке для тела и контроля чакры. С тренировкой тела все понятно, а для улучшения контроля чакры я начал ходить по воде каждый раз с разными гирями. Когда я привыкаю к ним, то начинаю прыгать и делать все виды движений на воде, и благодаря огромному таланту и восприятию, мой контроль чакры, а также и физическая сила, продолжали расти с невероятной скоростью. С повышением моего таланта тела до уровня великого мастера один день тренировок равен 16 дням моего предыдущего таланта. Добавьте к этому, что я тренируюсь почти в 2 раза больше, так как свободен благодаря клонам. Всего один день тренировок сопоставим со всей моей тяжелой работой за последний месяц. Вечером оба моих клона вернулись и развеялись, а я получил все их знания и опыт, но пока проигнорировал их и сосредоточился на тренировке чего-то другого, моей технике теневого клонирования. Поэтому без колебаний я начал использовать ее и анализировать то, как я это делаю, заставляя уровень техники быстро расти. Это означает, что я трачу все меньше и меньше чакры, а мои клоны становятся все более прочными. К тому времени, когда наступила ночь, я был способен создать 4 клонов. Глава 16. Празднование в честь самого молодого Анбу. Видя, что уже поздно, я решил уйти и немного отдохнуть, но не раньше, чем проинструктирую своих 4 клонов продолжать что-то тренировать. Первому я дал 2 моих редких обоюдоострых коротких меча, второму было поручено тренировать тайбзюцу, третьему – искусство запечатывания, а четвертому – тренировать технику ранга Д, но очень полезную технику, которой один из моих клонов научился у Минато. Техника телесного мерцания, которая позволяет пользователю мгновенно перемещаться на короткое расстояние.